«Похоже, будет семейный совет по поводу, куда меня девать», — подумала Марфенька с любопытством, разглядывая неожиданных гостей. Режиссер заговорщицки подмигнул ей. Любовь Даниловна выглядела, как всегда, молодой и красивой. Осанка, как у королевы оперной, особенно когда она взглядывала на Миру. А Мира почему-то облиняла в последнее время. На лице появились коричневые пятна. Все по очереди поцеловали Марфеньку, высыпали на постель и на тумбочку подарки, осведомились о здоровье и самочувствии. «Хорошо!» — весело ответила Марфенька. «Очень плохо, хуже некуда быть». «Скоро буду ходить!» — лукаво добавила она. Одна Мира не отвела глаз, ей, впрочем, было все безразлично. Евгений Петрович закашлялся. «Это будет не скоро. Ха-ха! Сегодня мне звонил главный врач. Христине Савельевне больше нельзя здесь уже оставаться. Ждут комиссию, неловко. Еще месяца два-три и Марфеньку выпишут. В больнице ведь не держат хроников, то есть, ха, она дома еще будет долечиваться. Надо посоветоваться. Хорошо, что как раз и Любочка, Любовь Даниловна здесь. Необходимо обсудить». «Что же обсуждать?» — пожала своими точеными плечами Любовь Даниловна. «У нас, видно, 6 комнат. Кстати, Женя, как тебе удалось так удачно устроить с квартирой?» «Поменялся с соседями Миры, потом пробили дверь», — с довольной улыбкой пояснил Оленев, но тут же лицо его приняло строго серьезное выражение. «Так вот, товарищи, я продолжаю. Конечно, Марфенька — мое любимое дитя, я ее воспитал. Больше ведь никому не было дела. Возложили на меня. Теперь, когда случилось несчастье, кроме меня, ха, Марфеньку придется брать мне. Мира тоже не возражает. Гения может отдать Марочке любую комнату», — тихо, но очень отчетливо сказала Мира. «Дело в том, кто будет за ней ухаживать. Вот почему я пригласил Христину Савельевну остаться». Оленев мельком взглянул в горящие глаза Марфеньки и повернулся к Христине. «Я надеюсь, Христина Савельевна, что вы не бросите нас в таком положении, ха, просто в безвыходном. Моя дочь столько для вас сделала. Я положу вам 600 рублей в месяц. Это почти ваша зарплата в балонном цехе. И вы, ха, будете вести хозяйство и ухаживать за Марфенькой, ха, за Марой. Вы согласны, Христина Савельевна?» «Я не знаю планов Марфеньки. Как она скажет, так я и сделаю», — ответила торопливо Христина. «Этого никогда не будет», — отчеканила Марфенька. Щеки ее зарделись, черные глаза сузились. Она попыталась подняться выше, но никак не могла подтянуться. Христина поспешно подсунула ей под плечи вторую подушку со своей кровати. «Что не будет?» — с недоумением уставился на нее Евгений Петрович. «Христина никогда уже не будет домработницей. Это прошлое, которое необратимо, по счастью. Христина уедет обратно в обсерваторию и станет работать в балонном цехе. Место оставлено за ней. Мальшит обещал мне». «Но кто же тогда будет за тобой ухаживать?» «Не знаю. Сдайте меня в инвалидный дом. Но Христина никогда уже не пойдет в домработницы. Это так же невозможно, как если бы предложили поступить в домработницы Мире Павловне». «Марфенька, ты грубишь. Конечно, больная, нервная, но все же...» «Я совсем не нервная, и я не грублю. Видишь ли, папа, единственное, что я сделала хорошего в жизни, это однажды помогла хорошему человеку. Больше я ничего не сделала, не успела. И если Христина любит и уважает меня хоть немножко, она сделает так, что я буду гордиться ею. Христина, ты понимаешь меня?» «Я понимаю. Как же я смогу тебя оставить?» — прошептала Христина и отвернулась, скрывая навернувшиеся слезы. «Но как же тогда быть с тобой?» — начал было Оленев. «Не будем больше возвращаться к этой теме», — непреклонно отчеканила Марфенька. Обескураженные родители скоро удалились. Виктор Алексеевич, растроганный, ему было жаль Марфеньку, которую он искренне любил, шепнул ей, прощаясь, чтобы она не унывала: «Меньше слушай врачей. Я уверен, что ты будешь скоро ходить. — добавил он, целуя ее.